Аббат, не спавший, напротив, страстно отдавшийся мыслью своим новым желаниям, слышал, о чем хозяин говорил с Алессандро, а также и про то, где Алессандро прилег. Крайне довольный, он начал так говорить про себя. «Господь послал благовремени моим желаниям. Если я не воспользуюсь им, такого случая, быть может, долго не представится». Твердо решившись воспользоваться им, когда ему показалось, что все в гостинице успокоилось, он тихим голосом позвал Алессандро, предлагая ему лечь с собою. Тот после долгих отговорок разделся и лег. Аббат, положив ему руки на грудь, принялся щупать его, совсем так, как влюбленные девушки делают со своими милыми, чему Алессандро сильно удивился, подозревая, что аббата побуждает к такого рода щупанию, быть может, нечестная страсть. Эти подозрения тотчас же распознал аббат, сам ли догадавшись или по какому-нибудь движению Алессандро, улыбнулся и, быстро сняв рубашку, которая была на нем, схватив руку Алессандро, возложил себе на грудь со словами: «Брось свои глупые мысли, Алессандро, и, пощупав здесь, познай, что я скрываю». Положив руку на грудь аббата, Алессандро открыл две груди, круглые, твердые, нежные, точно сделанные из слоновой кости. Обретя их и тотчас познав, что перед ним женщина, не дожидаясь иного приглашения, он тотчас обнял ее и хотел уже поцеловать, когда она сказала ему: «Прежде чем подступить ко мне ближе, выслушай, что я хочу тебе сказать. Как ты видишь, я женщина, а не мужчина. Выехав девушкой из дому, я направлялась к папе, дабы он выдал меня замуж. На твое счастье или мое несчастье, как увидела я тебя в тот день, воспылала к тебе такой любовью, какой ни одна женщина не любила. Потому я решила взять в мужья тебя скорее, чем кого-либо другого. Коль ты не хочешь иметь меня женой, удались тотчас и пойди к себе». Алессандро, хотя и не знал, кто она, но, имея в виду ее свиту, считал благородной и богатой, а что она красавица, это он видел. Потому, недолго думая, отвечал, что если ей так угодно, то и ему очень по нраву. Тогда, сев на постели, перед иконой, на которой написан был лик Господа нашего, она, надев ему на палец кольцо, велела обручиться с собою. Затем, обнявшись, они к великому удовольствию обеих сторон наслаждались в продолжение остальной части ночи. Условившись относительно способа и порядка своих действий, Алессандро поднялся, вышел из комнаты тем же путем, как вошел, так что никто и не узнал, где он провел ночь. Безмерно веселый, он снова отправился в путь с аббатом и его свитой и через несколько дней прибыл в Рим. Проведя здесь некоторое время, аббат с двумя рыцарями и Алессандро прямо явился к папе. После достодолжных приветствий аббат начал так говорить: «Святой отец, вы лучше других должны знать, что всякий, желающий жить хорошо и честно, обязан по возможности избегать всякого повода, который мог бы побудить его поступить иначе. И вот я, желающий жить честно, дабы совершить это в полноте, тайно убежала в одежде, которую вы на мне видите, с большой частью сокровищ английского короля, моего отца, желавшего выдать меня за шотландского короля древнего старика, меня, как видите, молодую, и пустилась в путь, чтобы явиться сюда, а ваше святейшество выдало бы меня замуж. А бежать заставила меня не столько дряхлость шотландского короля, сколько боязнь, в случае, если б я вышла за него, совершить по моей юношеской слабости что-либо противное божеским законам и чести королевской крови моего отца. Когда я отправлялась сюда в такой решимости, думаю, что Господь один в совершенстве знающий, что каждому нужно, и по своему милосердию явил моим глазам того, кому ему угодно сделать моим мужем. То был вот этот юноша». И она указала на Алессандро, которого вы видите подле меня, нравы и доблесть которого достойны любой знатной дамы, хотя бы, может, благородство его крови не такое, как королевское. Его я избрала, его хочу иметь мужем и никогда не будет у меня другого, как бы то ни показалось моему отцу или кому иному. Этим устранился главный повод к моему путешествию, но мне желательно было довершить его, как для того, чтобы посетить святые и досточтимые места, которыми полон этот город и ваше святейшество, так и для того, чтобы брачный союз, совершенный Александрой и мною лишь перед Богом, открыть перед вашим лицом, а стало быть, и перед другими людьми. Потому я смиренно молю вас принять благосклонно, что приятно Богу и мне, и дать нам свое благословение, дабы с ним, как бы с большим ручательством угодить тому, чьим вы являетесь наместником, и могли, во славу Господа и вашу, вместе жить и под конец умереть». Удивился Александр, услышав, что его жена — дочь английского короля, и втайне исполнился чудесной радостью. Но еще более удивились оба рыцаря и так разгневались, что, будь они в другом месте, а не перед папой, они учинили бы оскорбление Александра, а может быть и даме. С другой стороны, изумился очень и папа, и нарядом дамы, и ее выбором, но, понимая, что дело назад не вернуть, пожелал удовлетворить ее просьбу. Наперед успокоив рыцарей, которых видел рассерженными, и восстановив их хорошее отношение к даме Александра, он распорядился тем, что надлежало сделать. Когда настал назначенный им день, в присутствии всех кардиналов и многих других именитых людей, явившихся по его приглашению, на устроенное им большое торжество, он велел позвать даму, одетую по-царски, и показавшуюся столь красивой и привлекательной, что все ее по праву хвалили. Вместе с ней и Александра, также великолепно одетого, по виду и манерам, не того молодца, что занимался ростовщичеством, а скорее королевича, которому те два рыцаря оказывали большой почет. Тут папа велел совершить наново и торжественно брачный обряд и после свадьбы, прекрасной и пышной, отпустил их со своим благословением. По желанию Александра, а также и дамы, они выехали из Рима, направились во Флоренцию, куда молва уже принесла весть о них. Здесь граждане приняли их с большим почетом, а дама велела выпустить трех братьев наперед, распорядившись уплатить за них всем, а их самих и их жен восстановили в их имуществе. Одобряемые за это всеми, Александра с женой выехали из Флоренции, взяв с собой Агаланте. Прибыв в Париж, они почетно были приняты королем. Затем оба рыцаря отправились в Англию и так повлияли на короля, что он вернул им свою милость и с большим торжеством принял дочь и своего зятя, которого вскоре после того с великой пышностью посвятил в рыцари, дав ему корнуэльское графство. А он оказался столь доблестным и так умел действовать, что примирил сына с отцом, отчего острову последовало большое благо — а он приобрел любовь и расположение всего населения. А Галанте сполна вернул все, что были ему должны, и он возвратился во Флоренцию большим богачом после того, как Александра поставила его рыцарем. Граф и его жена зажили в славе, и, как говорят иные, он частью своей сметливостью и мужеством, частью помощью тестя, завоевал впоследствии Шотландию и был венчан на царство.